или 4 миль и был очень низким, так что возникал шанс остаться в живых, если волны выбросят их на него. Через разрывы облаков начало проглядывать солнце. Время от времени какой-нибудь яркий луч пробивался сквозь просветы туч, освещая горы воды, крутящиеся на песчаном дне отмелей. «Капитан!» — окликнул Карма, подобравшись к корсару. «Мы уже рядом с берегом!» Корсар поднялся, оглядывая берег, который, изгибаясь, протянулся с востока на запад. «Пока мы ничего не можем сделать», — сказал он. «Пусть волны сами несут нас». «Но тогда, может, сильно тряхнуть?» «Берег пологий, Карма. Прыгайте в воду, как только обломок коснется отмели». «Это материк или какой-нибудь большой остров?» — спросил Ван Штиллер. «Это Флорида», — ответил корсар. «Все острова остались дальше к югу». «Тогда нам придется иметь дело с дикарями. Я слышал, их здесь много, и они очень жестоки. Попытаемся избежать встреч с ними». «А вот и первые отмели. Мокко, самый зоркий из всех, заметил дно при откате волны от берега». «Не отпускайте канаты без моей команды», — приказал корсар. «Как только я крикну, бросайтесь в воду». Прошло еще несколько напряженных минут, прежде чем обломок первый раз задел отмель. «Внимание!» — крикнул корсар. «Держитесь крепче!» Волна подхватила обломок, приподняла его и резко толкнула вперед. Плот страшно накренился, едва не опрокинувшись, так что несчастные моряки повисли на канатах. Послышался треск, затем резкий толчок, и флибустьеров подбросило в воздух. Большой кусок дерева оторвался от плота, но остаток не развалился. Подхваченный вторым, еще более могучим валом, он снова полетел вперед. «Приготовьтесь отпустить канат», — скомандовал корсар. «Уже пора?» — спросил Карма, чувствуя, как захлебывается пеной. «Пошли все!» Новая волна подхватила их и понесла вперед, в то время как плот с грохотом разломился на песчаной отмели. 4 пиратов барахтались среди пены, крутились среди песков. Отмели, побитые, оглушенные, пытаясь последним усилием встать на ноги. «Бегите!» — крикнул корсар, видя, что другая волна набегает на берег. Кармо и его товарищи, хоть и хромая, побежали кое-как и упали перед первыми деревьями вне досягаемости морского прибоя, в тот самый момент, когда гребень волны коснулся их ног. «Ну и ну!» — воскликнул Карма прерывающимся голосом. «Вот что значит повезло! Посмотрим, однако, будет ли и дальше судьба к нам так благосклонна». Глава 28. Берег Флориды. Полуостров Флорида, на который ветер и волны выбросили 4 флибустьеров, на протяжении 380 миль отделяет Мексиканский залив от Атлантического океана. В те времена это была еще абсолютно дикая земля, которая внушала страх мореплавателям,